«Садись лицом к камере», — сказала Ольга уже в комнате, садясь в кресло рядом. «Я не буду в деталях рассказывать то, что я делала. Все это есть на записи. Расскажу только кратко, что и для чего сделано. Прежде всего, ты был прав в том, что у ребят ничего не получилось бы с захватом. Положение сактов постоянно отслеживается определенной аппаратурой. Снять с них эти устройства, поломать или экранировать нельзя. Точнее, можно, но это сразу же запустит программу их экстренной эвакуации. Все живое в большой зоне, где зафиксировали пропажу сигнала, усыпляется. А если по какой-то причине все же возникает противодействие, оно безжалостно подавляется. За последние полвека сакты не потеряли на Земле ни одного человека. Причем, когда я говорю «не потеряли», я имею в виду именно пропавших. Погибшие были, хоть и немного. Были и другие средства контроля и защиты, которые я временно подавила своей магией. Самое для нас с тобой главное было в том, что они пришли за мной. И если бы с ними что-то случилось, меня бы из-под земли достали и вывернули бы наизнанку. Прежде всего, мне была нужна информация, поэтому я им устроила по очереди форменный допрос. Думаю, за ту информацию об их цивилизации, которую я вытащила из гостей, мне должны дать орден. Я не ломала их волю. Я просто со страшной силой расположила их к нашей семье. Мы теперь, наверное, единственные земляне, к которым с искренней симпатией относится чистокровный сакт и потомственный член совета. Он, кстати, отвечает в совете за этот сектор пространства, где находится наше солнце. И такая важная шишка поперлась собственноручно изымать тебя с планеты? На самом деле, в этом нет ничего странного. Этому сакту уже больше 300 лет, хоть выглядит он лет на 40. Их совет не заседает постоянно, а собирается по мере необходимости. Остальное время он или проводит в своем имении, или развлекается на земле. Причем последнее время он землю почти не покидает. По-моему, он уже начал терять интерес к жизни и понимает, что у нас этот процесс будет идти гораздо медленнее, чем на его родной планете, где почти никогда ничего не происходит. А тут еще молодая жена со своим подарком бывшему мужу. Как оказалось, при моем создании он в угоду жене нарушил немало правил этого их кодекса. Ему это ничем не грозило бы, но кому интересно признаваться в собственных ошибках? Поэтому он и решил прогуляться самолично, тем более, что мой случай его действительно заинтересовал. Когда я вытянула из них обоих все, что хотела, попутно выяснилось, что все, что с нами происходит, постоянно записывается аппаратурой десантного модуля, на котором они к нам прибыли. Я в его оборудовании не бум-бум, поэтому, когда проводила его итоговое зомбирование, дала установку стереть все записи и в модуле, и в тех приборах, что на нем. Постой, ты хочешь сказать, что зомбировала мужа Ольги? Как они могли допустить такую дыру в системе безопасности? Очень просто. Во-первых, высшее руководство и представители тамошней элиты очень наплевательски относятся к, надо сказать, излишне суровым требованиям безопасности пребывания на планетах, населенных разумными. Требуя их выполнения от других, они очень часто пренебрегают ими сами. Особенно, если это касается Земли. При отсутствии у нас сильных магов их средства защиты дают практически 100% гарантию безопасности. Недаром ни у нас, ни у штатов ничего не получилось с их поимкой. Вот только меня они не предусмотрели, за что и поплатились. Мне удалось их убедить, что после недолгого пребывания на Земле, а что такое для мага 10 лет, мы с тобой будем слезно проситься на их благословенную планету. А теперешнее лечение – это только способ быстрее сколотить капитал, чтобы ярко прожить те самые 10 лет. Так что нас с тобой пока никто трогать не будет. Даже если ему на стол будут ложиться донесения обо мне самого крамольного содержания, они будут просто уничтожаться. Со временем его могут просто обойти, но это не так-то легко. Каждый член совета очень ревностно относится к тому, что кто-то пытается решать в обход его вопросы. И все это тебе удалось узнать за какой-то час? Я узнала гораздо больше. Потом послушаешь запись. Они очень охотно и много говорили, как только я им стала почти родной. Обычная история, Игорь. Если ты в чем-то уверен, что этого просто не может быть, ты становишься к этому фактору очень уязвим. А сакты – это очень самоуверенная раса. Наверняка когда-то было иначе, и теперешняя самоуверенность имеет под собой основание в большинстве случаев. В большинстве, но не во всех. На мне они споткнулись. Большая ирония заключается в том, что они сами меня создали и привели на Землю. Так, подъехали то ли 7, то ли 8 человек на 3 машинах. А ведь когда приехали сакты, я их совсем не почувствовала. Даже шума двигателя не слышала. Интересно, их маскировка обеспечивается техникой или магией? При случае это нужно обязательно выяснить, а сейчас пошли встречать гостей. Первым в клинику вошел Сергеев. «Приветствую хозяев», – поздоровался он. «Что это у вас здесь происходит, Ольга Александровна? Занимаетесь самоуправством, единолично решаете вопросы государственной важности. И вы хороши, Игорь Викторович. Вы не забыли, что вы теперь наш офицер и обязаны подчиняться приказам?» Остальные гости столпились чуть позади генерала и с любопытством разглядывали Славиных. «Абсолютно необоснованные претензии, товарищ генерал», – невозмутимо ответил Игорь. «Лично я никаких приказов касательно пришельцев не получал ни от вас, ни от кого другого. А слова Стеценко – это всего лишь слова человека, который охраняет лично нас и наше семейное предприятие. Мне его никто не представлял, а его воинских документов я в глаза не видел. Я могу, конечно, что-то там предполагать. Ребята простояли в столбнике до тех пор, пока их не освободила моя жена, которую они подрядились охранять. По-моему, сакты были ее трофеем. Покушались они именно на нее, так что у нее было полное право разобраться с ними самой и поступить по своему разумению. Тем более, что она не в штатах нашей организации, а работает по договору. Вы прекрасно знали, что ей может угрожать опасность от пришельцев. Кто-нибудь с ней согласовывал действия на этот случай? Я такого не помню. Вы нам оказываете всяческое содействие, потому что наша деятельность идет на благо государства. В то же время разрабатываете какие-то свои планы, которые напрямую касаются нас самих, но нас в них почему-то не посвящаете. А потом еще предъявляете претензии. «Ну что, уели тебя, Геннадий Михайлович?» – весело спросил один из штатских и, поймав вопросительный взгляд Ольги, представился. Председатель научного совета при Совете безопасности Федоров Виктор Семенович. «А вы что скажете, Ольга?» – спросил Сергеев. «Мне нечего добавить к тому, что сказал мой муж», – ответила Ольга. «Разве только то, что я сильно устала и иду отдыхать. Рабочий день, потом инопланетные визитеры – все это сильно выматывает. Вам я рекомендую пройти в аппаратную и просмотреть записи. После первой там записана моя беседа с мужем, где я ему даю некоторые пояснения по поводу своих действий. Если этого будет недостаточно, я отвечу на любые ваши вопросы. Но завтра. Сейчас еду отдыхать. Мужа, с вашего позволения, я забираю с собой». «Чертовы сакты!» Негромко, но так, чтобы все слышали, сказала Игорю Ольга. «Испортили нам выезд в лес. А я так рассчитывала на грибы». За грибами они все-таки съездили. Видимо, наверху решили, что для того, чтобы разобраться, что же произошло в клинике, пока вполне достаточно записей, а вопросы лучше задавать после их изучения. Поэтому после завтрака позвонил Рощин, который в клинике так и не появлялся, и спросил, не передумали ли грибники воспользоваться его услугами. Съездить за грибами, кроме Славиных и 3 человек охраны, решили еще 5 работников клиники, которые на выходные не уехали в город. Поэтому вылазка в лес получилась очень веселой. Сначала собрали грибы, которых оказалось неожиданно много, а потом развели костер и жарили подосиновики на захваченных кем-то шампурах и пели песни под гитару, которую взяла с собой регистратор Ирина Панина. Уже незадолго до отъезда Ольга сообщила остальным, что поблизости от их лагеря бродит лисица. «Ни у кого нет ничего съедобного, кроме грибов?» – спросила она коллектив. «Я бы попробовала ее подманить». «У меня есть пара бутербродов с копченой колбасой», – сказал Рощин. «Жена с собой завернула, а я и забыл с вашими грибами. Только ничего у вас не выйдет. Слишком пугливый зверь. А сейчас, тем более лето, пищи в лесу хватает». «Отойдите к краю поляны и немного помолчите», – начала командовать Ольга. «Где ваши бутерброды? Давайте их сюда». «А сфотографировать можно будет?» – спросил кто-то из охранников. «Можно, но без вспышки. А теперь не мешайте». Ждать пришлось 10 минут, прежде чем в кустах на краю поляны мелькнуло ярко-рыжее пятно. И на поляну выбежала небольшая лисица, которая, недолго думая, опрометью бросилась к Ольге. «Красавица!» – ласково приговаривала девушка, гладя совсем по-домашнему ластящуюся к ней лисицу. «У кого это такие темные ушки? А почему у тебя живот белый? Это же непрактично. Ладно, по-моему, ты хочешь закусить. Как тебе эти бутерброды?» «Ну вот и умница, а то кое-кто у нас здесь сомневался. А теперь беги». «Ну что, успели сфотографировать?» – спросила она охранника, когда лиса осторожно взяла у нее из рук бутерброды и исчезла в кустах. «Ольга Александровна, а вы случайно не ведьма?» – спросила ее Ирина. «Это ты у моего мужа спрашивай», – рассмеялась Ольга. «Давайте, ребята, наверное, собираться. Алексей нас завез в самую глушь. Грибов здесь, конечно, много, но и до дома добираться будем долго». Вечером позвонил Сергеев. Ольга принимала душ, и к телефону подошел Игорь. После взаимных приветствий генерал сказал: «Игорь Викторович, передайте жене, что завтра у нее больных с нашей стороны не будет. Пусть с медиками постараются закруглиться до 3 часов, потому что в 4 ее будет ждать наш директор. Вполне возможно, что при разговоре будут присутствовать и другие важные персоны. Как вы сами понимаете, приглашают только ее. Если хотите, можете ее проводить, но при разговоре вас быть не должно. Говорю вам сейчас об этом потому, что знаю характер вашей супруги. Обсудите с ней сегодня этот вопрос, чтобы завтра не было неожиданностей с ее стороны. Разговор пойдет о ее действиях после захвата гостей. И вы ей в этом разговоре не помощник. Если она сочтет нужным, то расскажет вам о встрече сама». «Тебя завтра вызывают на самый верх», – информировал Ольгу муж, когда она вышла из душевой, обмотанная махровым полотенцем. «Должно быть, наш директор и кто-то из правительства или аппарата президента. Может быть, он сам придет на тебя полюбоваться. Так что ты вовремя помыла волосы». «А ты?» «Мне сказали открытым текстом, чтобы при этом разговоре меня не было». «Не возражай, сначала послушай. Там с тобой будут обсуждать проблему сактов в свете последних событий. И в качестве кого там буду присутствовать я? Какая от меня там польза, если я даже запись твоих действий не успел прослушать, прежде чем ее забрали? Как бледно я там буду выглядеть, ты об этом подумала? Так что все мне сказали правильно, и обижаться здесь глупо. Потом расскажешь то, что посчитаешь важным». Понедельник начался, как обычно, с приема платных больных, который шел до самого обеда. Потом настал черед медиков. Видимо, их предупредили, чтобы сегодня они не затягивали, потому что привезли только 3 больных, с которыми Ольга управилась 40 минут. «Закончили на 1 час раньше срока», – сказала она мужу. «Пойду пока отдохну. Ты меня проводишь навстречу?» «Не до конца», – предупредил Игорь. «Высадите меня в центре. Хочу воспользоваться случаем и перегнать в клинику твою машину. Рогожину я уже звонил, так что и подготовят». Машина за ними пришла не в 3, а чуть раньше. «Вы уж извините, Ольга Александровна», – говорил знакомый по прежним поездкам шофер. «Только лучше нам все же иметь время в запасе. Пока доедем, машин будет не протолкнуться». Потолкаться действительно пришлось, но в пробку, по счастью, не попали. «Вам сейчас куда?» – спросил водителя Игорь. «Мы на Лубянскую. А вам куда нужно?» «Еще есть время, могу подбросить». «Нет, спасибо. Мне гораздо проще будет добраться на метро. Поэтому высадите, пожалуйста, у ближайшей станции. Ольга, как закончите, не забудь позвонить.